С этими словами Максим вышел из комнаты отдыха и направился к арене. Каждый шаг приближал его к новому испытанию. Бой с Майей Чен ждал его, и за ним маячила еще более сложная схватка с Зиком. Но сейчас Максим был сосредоточен только на предстоящем бое, готовый встретить любой вызов, который подготовила для него арена. С Рен на его стороне и новой стратегией в голове, он чувствовал, что готов к любым неожиданностям. Глава 11. Взгляд с высоты. Лия сидела на специальной трибуне для элиты, окруженная представителями различных родов. Воздух вокруг нее был наполнен тихими разговорами и легким гулом работающих персональных защитных полей. Ее внешне безразличное выражение лица скрывало глубокое волнение, когда она увидела Максима, выходящего на арену. «Он выглядит более собранным, чем в прошлый раз», — заметила Прима. «Да», — мысленно согласилась Лия. «Интересно, сколько родов уже обратили на него внимание?» Сидящая рядом женщина средних лет с изысканной прической наклонилась к Лии. «Скажите, юная леди, это не тот ли мальчик, которому вы помогали с подготовкой?» Лия узнала в ней Веронику из рода Азимовых, известного своими проблемами с генетическим разнообразием. «Да, это Максим Вэй», — ответила она ровным тоном. «Профессор Бергман попросил меня позаниматься с ним». «Как интересно», — протянула Вероника, ее глаза блеснули. «И каково ваше мнение о его потенциале?» «Осторожно», — предупредила Прима. «Она явно ищет новую кровь для своего рода». Лия сдержанно улыбнулась. «У него есть определенные способности, но сегодняшние бои покажут, насколько они значительны». На арене появилась Майя Чен, и внимание зрителей переключилось на начало поединка. Лия почувствовала облегчение от того, что фокус разговора сместился с Максима. «Начали!» Прозвучала команда, и арена ожила. Максим и Майя начали осторожно двигаться по платформе, которая вдруг начала трансформироваться в сложный лабиринт с движущимися стенами. «О, это будет интересно!» — прокомментировал сидящий неподалеку молодой человек из рода Тесла. «Говорят, и этой девочке, Май, способен предсказывать изменения арены». Лия внимательно наблюдала за Максимом, отмечая, как уверенно он двигается среди постоянно меняющихся препятствий. Его реакции были быстрыми и точными, что явно впечатлило окружающих. «Поразительно», — пробормотала Вероника. «Для мальчика из обычной семьи он демонстрирует удивительный уровень синхронизации». «Они заинтересовались», — отметила Прима. «Будь готова к вопросам после боя». Лия почувствовала беспокойство. Она не хотела, чтобы Максима просто использовали как свежую кровь для ослабевающего рода. Внезапно арена изменилась снова, превратившись в серию узких платформ, парящих в воздухе. Зрители ахнули, когда Максим едва не потерял равновесие, но быстро восстановил контроль. «Великолепная адаптация», — прокомментировал представитель рода Кюри. «Его и, должно быть, обладает выдающимися аналитическими способностями». Лия почувствовала прилив гордости, но постаралась не показывать этого. «Да, он быстро учится», — сказала она нейтральным тоном. Бой продолжался, и напряжение на трибунах росло. Майя и Максим обменивались молниеносными атаками, каждый пытаясь найти слабость в обороне противника. Арена внезапно преобразилась, превратившись в водную гладь с небольшими островками. Лия почувствовала, как напряглись ее плечи, зная о сложностях Максима с водными упражнениями. «О, это может стать проблемой для вашего протеже», — заметила Вероника, наклоняясь ближе к Лии. На арене Максим действительно выглядел неуверенно. Его движения стали скованными, он часто терял равновесие и с трудом уклонялся от атак Май. «Что-то не так», — вдруг сказала Прима. «Его движения, они кажутся слишком неестественными». Лия внимательно всмотрелась в происходящее. За кажущейся неуклюжестью Максима она заметила проблеск целеустремленности в его глазах. «Он притворяется», — прошептала она, внезапно осознав стратегию Максима. Майя, уверенная в своем преимуществе, становилась все более агрессивной. Она атаковала Максима снова и снова, явно готовясь к решающему удару. «Похоже, бой скоро закончится», — сказал представитель рода Кюри. Жаль, мальчик подавал надежды. Но Лия видела, что Максим незаметно направляет Майю, позволяя ей думать, что она полностью контролирует ситуацию. Внезапно, когда Майя приготовилась нанести финальный удар, Максим молниеносно изменил свою позицию. Его движения вдруг стали четкими и уверенными, застав Майю врасплох. «Невероятно!» — воскликнула Вероника, подаваясь вперед. Максим использовал момент замешательства Майи, чтобы создать мощную волну, которая сбила ее с ног. Затем он провел серию быстрых атак, не давая сопернице шанса восстановить равновесие. Финальный удар Максима был настолько неожиданным и точным, что многие зрители даже не успели понять, что произошло. В одно мгновение он оказался рядом с Майей, проводя решающую атаку. «Победа присуждается Максиму Вэю», – объявил судья. Трибуны взорвались аплодисментами и возгласами удивления. Лия почувствовала, как ее сердце наполняется гордостью. Оглядывая ликующую толпу, ее взгляд вдруг остановился на молодом человеке, чья реакция резко выделялась на фоне остальных. Парень, стоявший несколькими рядами ниже, буквально подпрыгивал от радости, размахивая руками и что-то выкрикивая. Его энтузиазм был настолько неуместным среди сдержанных оваций элиты, что Лия невольно нахмурилась. Приглядевшись внимательнее, она с удивлением узнала в нем Алла, лучшего друга Максима. «Интересно», – прокомментировала Прима. «Кажется, у нашего нового героя есть очень преданный фанат. Это Алл», – мысленно ответила Лия, не отрывая взгляда от него. «Но почему он так бурно реагирует?» «Да, он лучший друг Макса, но это уже чересчур». Лия наблюдала, как Алл, все еще сияя от радости, начал пробираться к выходу с трибун. Его поведение казалось странным даже для близкого друга. На мгновение ей показалось, что в его глазах блеснуло что-то большее, чем просто радость за друга, может быть, облегчение. Но прежде чем она успела подумать об этом подробнее, ее внимание привлек голос Вероники. «Поразительно», — выдохнула та. «Он не просто победил, он переиграл ее на психологическом уровне». «Вы правы», — согласился представитель рода Кюри. «Этот юноша продемонстрировал исключительное стратегическое мышление. Он заставил противника поверить в свою слабость, чтобы потом использовать это против нее. Блестяще». Лия едва сдерживала улыбку, наблюдая, как Максим покидает арену. Она знала, что этот бой не только принес ему победу, но и показал уровень тактического мастерства, который редко встречается даже среди элиты. «Он превзошел все ожидания», — заметила Прима. «Теперь многие захотят заполучить его в свой род». «Да», — мысленно согласилась Лия, чувствуя смесь восхищения и беспокойства. «И это может стать как его величайшим шансом, так и серьезным испытанием». «Скажите, юная леди», — обратилась к ней Вероника, — «ваш род уже сделал ему предложение?» Лия почувствовала легкое раздражение от настойчивости Вероники. «Нет, мы пока просто наблюдаем за его прогрессом. Максим еще очень молод». «Понимаю», — кивнула Вероника. «Но талант есть талант, независимо от возраста. Следующий бой будет с Зиком, верно?» — спросил представитель рода Кюри, меняя тему. «Это будет интересное противостояние». Лия кивнула, чувствуя, как ее охватывает любопытство перед предстоящим поединком. «Да, Зик очень сильный соперник. Будет захватывающе посмотреть, как Максим справится с этим вызовом». «Прошу прощения», — сказала она, вставая. «Мне нужно немного размяться перед следующим раундом». Покидая трибуну, Ли ощущала легкое волнение. Она была рада успеху Максима и с нетерпением ждала его следующего боя. «Ты кажешься взволнованной», — заметила Прима. «Конечно», — мысленно ответила Лия. «Максим хорошо показал себя. Я рада, что наши тренировки не прошли даром». «Понимаю», — просто ответила Прима, не развивая тему дальше. Лия направилась к выходу, обдумывая стратегию Максима в прошедшем бою. Она была впечатлена его находчивостью и с интересом ожидала, что он покажет в следующем поединке. Впереди был еще один захватывающий раунд соревнований, и Лия была готова поддержать своего друга, независимо от исхода. Максим сидел в комнате отдыха, пытаясь восстановить силы перед предстоящим боем с Зиком. В отличие от предыдущего поединка, на этот раз он избежал серьезных повреждений, но усталость все равно давала о себе знать. «Неплохо сработано, партнер», — прозвучал в его голове голос Рен. «Твоя стратегия с Майей была неожиданной». «Спасибо», — мысленно ответил Максим, улыбнувшись. «Хотя я до последнего не был уверен, что это сработает». Внезапно дверь распахнулась, и в комнату влетел взъерошенный Алл. Его глаза сияли от возбуждения, а на лице играла широкая улыбка. «Мак, ты не поверишь!» — воскликнул он, задыхаясь от быстрого бега. Максим приподнял бровь, глядя на друга. «Что случилось, Алл? Ты выглядишь так, будто выиграл главный приз в лотерее». Алл плюхнулся на стул рядом с Максимом, все еще пытаясь отдышаться. «Почти угадал. Помнишь нашу ставку? Так вот, коэффициенты взлетели до небес после твоей победы над Майей». Максим почувствовал, как его сердце пропустило удар. «Погоди, ты хочешь сказать?» «Именно». Алл практически светился от радости. «Если ты победишь Зика, мы получим в 10 раз больше вычислительных мощностей, чем поставили. Вот это да, присвистнула Рен. С такими ресурсами мы сможем. Стоп, прервал ее Максим, чувствуя внезапный прилив тревоги. Ал, ты понимаешь, что это значит, если я проиграю? Улыбка Алла немного померкла, но он быстро взял себя в руки. Послушай, Мак, я верю в тебя. Ты уже доказал, что способен на невозможное. Этот шанс может изменить все для нас. Максим откинулся на спинку стула, чувствуя смесь волнения и беспокойства. Зик, это не Майя и не Алекс. Он на совершенно другом уровне. Он прав, вмешалась Рен. Но и мы не стоим на месте. Наш уровень синхронизации растет с каждым боем. Ал наклонился ближе, его глаза горели решимостью. Мак, подумай о возможностях. С этими ресурсами мы сможем продвинуться в нашем развитии на годы вперед. Кроме этого, мы можем помочь с исследованиями. Твои родители, мы могли бы поддержать их работу. Эти слова заставили Максима замереть. Образ его родителей, потерянных в своих экспериментах после смерти сестры, пронзил его сердце острой болью. Ты прав, наконец сказал он, выпрямляясь. Мы не можем упустить этот шанс. Так держать, партнер, одобрительно произнесла Рен. Теперь нам нужно полностью сосредоточиться на предстоящем бое. Точно, кивнул Максим. Ал, сколько у нас времени до начала? Ал взглянул на свой коммуникатор. Чуть больше часа. Зик только что закончил свой бой. Отлично, Максим встал, чувствуя прилив энергии. Давай проанализируем его последний поединок. Нам нужно найти любую слабость, которую мы сможем использовать. Ал активировал голографический проектор, и перед ними появилось изображение арены с последнего боя Зика. «Смотри», — сказал Ал, указывая на движение Зика. Его синхронизация с Дельтой стала еще лучше. Они двигаются как единое целое. Максим внимательно наблюдал за записью, пытаясь найти хоть какую-нибудь брешь в обороне Зика. «Обрати внимание на его левый фланг», — вдруг сказал Арен. «Когда арена меняется, у него появляется небольшая задержка в реакции. Хорошо подмечено», — пробормотал Максим. «Ал, можешь увеличить этот момент?» Они внимательно изучили эпизод, и Максим почувствовал, как в нем растет волнение. «Погоди-ка», — сказал он, выпрямляясь. «Давай проверим другие записи боев Зика, и наши прошлые тренировки тоже». Ал кивнул и быстро вывел на голографический экран несколько видеозаписей. Они провели следующие 20 минут, тщательно анализируя каждое движение Зика в различных ситуациях. «Невероятно», — выдохнул Максим, — когда они закончили. «Эта слабость, она везде». «Ты прав», — подтвердила Рен. «Каждый раз, когда происходит резкое изменение окружения, у Зика и Дельты возникает микросекундная задержка в синхронизации». Ал возбужденно подался вперед. «Мак, ты понимаешь, что это значит? Мы нашли ключ к победе». Максим медленно кивнул, чувствуя, как в нем растет уверенность. «Да, но использовать это будет непросто. Нам нужно дождаться идеального момента, и когда он наступит», — добавила Рен, — «мы должны атаковать один раз, но в полную силу. Второго шанса может не быть». «Точно», — согласился Максим. «Наша стратегия — терпение и выжидание. Мы должны продержаться до нужного момента, а затем нанести решающий удар». Ал выглядел воодушевленным. «Это рискованно, но может сработать. Зик не будет ожидать такой тактики от тебя». Максим глубоко вздохнул, чувствуя, как адреналин начинает пульсировать в его венах. «Это наш единственный шанс. Мы должны рискнуть. Я с тобой, партнер», — уверенно сказала Рен. «Вместе мы сможем это сделать». «Спасибо за помощь, Ал», — сказал Максим, вставая. «Пора готовиться к бою». Ал крепко обнял друга. «Ты справишься, я знаю. А завтра-завтра мы будем праздновать твою победу в финале». Максим улыбнулся, чувствуя благодарность за поддержку друга. «Давай сначала разберемся с Зиком, о финале подумаем потом». «Правильный настрой», — одобрила Рен. «Сосредоточимся на том, что прямо перед нами». Шагая по коридору Карене, Максим чувствовал, как каждый нерв в его теле звенит от напряжения и предвкушения. Внезапно он заметил знакомую фигуру, прислонившуюся к стене недалеко от выхода на арену. «Лия», — удивленно произнес он, замедляя шаг. Она оттолкнулась от стены и сделала шаг ему навстречу. На ее лице играла легкая улыбка, но в глазах читалось беспокойство. «Привет, Максим», — сказала она. «Решила пожелать тебе удачи перед боем». Максим почувствовал, как его сердце забилось чуть быстрее. «Спасибо, я ценю это». Лия на мгновение замялась, словно подбирая слова, а затем решительно произнесла. «Послушай, Макс, я знаю, ты хорошо подготовился, но я должна тебя предупредить. Зик, он не просто сильный противник. Максим нахмурился. Что ты имеешь в виду? Зик, это гений, какой бывает один на миллион, серьезно сказал Илья. Его интеллект и способности, они выходят за рамки обычного понимания. Даже если тебе кажется, что ты разгадал его тактику, это может оказаться не так. Она дело говорит, неохотно согласилась Рен. Нам нужно быть предельно осторожными. Максим медленно кивнул, чувствуя, как уверенность, которую он ощущал минуту назад, слегка пошатнулась. Спасибо за предупреждение, Лия. Я буду иметь это в виду. Лия слегка улыбнулась и неожиданно для них обоих быстро сжала его руку. Удачи, Макс. Я буду болеть за тебя. С этими словами она развернулась и быстро ушла, оставив Максима стоять в легком оцепенении. «Эй, Ромео», — насмешливо произнесла Рен, — «у нас вообще-то важный бой намечается. Может, сосредоточимся?» Максим тряхнул головой, возвращаясь к реальности. «Точно. Спасибо, Рен». Он сделал глубокий вдох и направился к входу на арену. Слова Лии эхом отдавались в его голове, добавляя новый уровень сложности к предстоящему поединку. Но несмотря на это, Максим чувствовал решимость. Он знал, что вместе с Рен они готовы встретить любой вызов, который приготовил для них Зик. «Пора показать, на что мы способны», – пробормотал он, делая последний шаг к арене. Максим шагнул на арену, и его тут же оглушил рев толпы. Тысячи голосов слились в единый гул, отражаясь от куполообразного потолка. Голографические баннеры с именами участников парили в воздухе, мерцая яркими цветами. «Ну и шум», – проворчала Рен. «Как тут вообще сосредоточиться?» «Привыкай», – мысленно ответил Максим, оглядывая трибуны. «Это часть игры». Он занял свою позицию на платформе, чувствуя, как адреналин пульсирует в венах. Арена вокруг него начала трансформироваться, превращаясь в лабиринт из прозрачных стен и движущихся платформ. Минуты тянулись, но Зик так и не появлялся. Толпа начала беспокойно гудеть, люди на трибунах перешептывались, недоуменно переглядываясь. «Что-то не так», — напряженно произнесла Рен. «Зик не из тех, кто опаздывает». Максим кивнул, чувствуя нарастающее беспокойство. Вдруг над ареной раздался механический голос судьи. «Внимание! В связи с неявкой участника Зика Сейфера, техническая победа присуждается Максиму Вэю. Максим Вэй проходит в финал соревнований». Толпа взорвалась удивленными возгласами. Максим стоял, ошеломленный неожиданным поворотом событий. «Что происходит?» Пробормотал он, спускаясь с платформы. «Понятия не имею», — отозвалась Рен, — «но мне это не нравится». Максим быстро направился к выходу с арены, намереваясь найти Зика и выяснить, что случилось. Однако у самых дверей его остановил охранник. «Извините, участникам запрещено покидать зону ожидания до официального завершения этапа соревнований», — сухо произнес он. Максим попытался возразить, но охранник остался непреклонен. Разочарованный, он вернулся в комнату отдыха, где его уже ждали Ал и Илья. «Мак!» — воскликнул Ал, бросаясь к другу. «Ты в порядке? Что произошло?» Лия стояла чуть в стороне, ее лицо выражало смесь беспокойства и задумчивости. «Это очень странно», — тихо произнесла она. «Зик никогда бы не пропустил бой без веской причины». Максим кивнул, чувствуя, как его переполняет тревога. «Я пытался узнать, что с ним, но меня не пустили». Внезапно в коридоре послышались приглушенные голоса. Максим осторожно выглянул и увидел группу людей в форме городской службы безопасности. «Эй!» – шепнул он друзьям. «Похоже, что-то серьезное случилось. Тут полно охраны». Они втроем прижались к двери, пытаясь расслышать разговор, но безуспешно. «Позвольте мне», – вдруг сказала Рен. «С новыми вычислительными мощностями я могу попробовать взломать их канал связи». «Подожди», – мысленно остановил ее Максим. «Ты уверена, что это безопасно?» «Расслабься, партнер», – в голосе Рен звучала уверенность. «Благодаря нашей победе и удачной ставке Алла, у нас теперь доступ к вычислительным ресурсам, о которых мы раньше могли только мечтать. Я могу создать виртуальную маску, которая сделает наше вмешательство практически невидимым». Максим почувствовал, как его захлестнула волна восхищения и легкого страха от осознания их новых возможностей. «Хорошо, действуй», — дал он мысленное согласие. «Начинаю процесс», — отозвалась Рен. «Ох, надо же, это потрясающе. Я могу одновременно анализировать их протоколы шифрования, создавать маскировочные алгоритмы и взламывать их фаерволы. И все это за считанные секунды». Максим ощутил, как его разум наполняется потоками данных. Он видел, как Рен манипулирует сложнейшими кодами, словно опытный музыкант, играющий виртуозную симфонию. «Невероятно!» – прошептал он, не в силах сдержать восхищение. «Готово!» – торжествующе произнесла Рен. «Мы в их системе. Теперь слушай внимательно». И через несколько секунд в его голове зазвучали обрывки разговора. «Подтверждено исчезновение без следа. Все камеры отключены, никаких свидетелей. Высший приоритет докладывать напрямую». Максим почувствовал, как по спине пробежал холодок. Он обменялся встревоженными взглядами с Алом и Лией. «Кажется, Зик пропал», – прошептал он. «И это не просто неявка на соревнования. Тут что-то гораздо серьезнее. И это только начало», – добавила Рен. «С нашими новыми возможностями мы сможем копнуть гораздо глубже. Но нужно быть осторожными, такая мощь привлечет внимание, если мы будем неосмотрительны». Максим почувствовал, как его охватывает решимость. Он понимал, что случившееся с Зиком может быть только верхушкой айсберга. «Мы должны выяснить, что произошло», – твердо сказал он, глядя на друзей. «Ради Зика и ради нашей собственной безопасности». Ал нервно переминался с ноги на ногу. «Но как, и главное, когда, у нас же финал на носу». Лия на мгновение замерла, ее взгляд стал отстраненным. Затем она осторожно произнесла: «Максим, ты ведь понимаешь, что победа в соревнованиях даст тебе доступ к гораздо более обширной информации». «Она что-то не договаривает», — настороженно заметила Рен. Максим внимательно посмотрел на Лию. «Ты имеешь в виду что-то конкретное?» Лия слегка поджала губы, словно взвешивая, сколько может рассказать. «Скажем так, победитель получает не просто вычислительные мощности. Он получает доступ к определенным базам данных. Информация там может оказаться крайне полезной». «Интересно», — протянула Рен. «Похоже, наша принцесса знает больше, чем говорит. А у тебя уже есть доступ к этой информации?» — спросил Максим, внимательно наблюдая за реакцией Лии. Лия едва заметно напряглась. «У меня есть определенный уровень доступа. Но то, что получишь ты в случае победы, может оказаться гораздо полезнее для поисков Зика». Максим почувствовал, как внутри него разгорается внутренний конфликт. С одной стороны, каждая секунда промедления могла стоить Зику жизни. С другой, без достаточной информации они рисковали не только не найти его, но и сами попасть под удар. «Но каждая минута на счету», — произнес он вслух, озвучивая свои сомнения. Лия положила руку ему на плечо, ее прикосновение было легким, но уверенным. «Максим, я понимаю твое беспокойство, но подумай, если мы сейчас бросимся на поиски, не имея достаточной информации, мы можем только навредить». Ал кивнул, соглашаясь. «Она права, Мак. К тому же, внезапный отказ от участия в финале может вызвать подозрения. Нам нужно действовать осторожно». Максим закрыл глаза, глубоко вздохнув. Он чувствовал тяжесть ответственности, давящую на его плечи. Наконец, он открыл глаза и решительно кивнул. «Вы правы, мы закончим соревнования. Но как только финал завершится, мы немедленно начинаем поиски Зика. Каждая секунда после этого будет иметь значение». «Разумное решение», — партнер одобрила Рен. «И, возможно, нам стоит внимательнее присмотреться к тому, что знает Лия». «Хорошо», — сказал Максим, выпрямляясь. «Тогда давайте готовиться к финалу. Чем быстрее мы его завершим, тем скорее сможем помочь Зику». Друзья обменялись многозначительными взглядами. Они понимали, что впереди их ждет не только финал соревнований, но и начало опасного расследования, которое может привести к раскрытию темных тайн их внешне идеального общества. А Максим теперь ясно осознавал, что Лия может быть ключом к разгадке многих тайн, и ему предстоит найти способ раскрыть ее секреты, не разрушив при этом их дружбу и доверие. Глава 12. Накануне решающей схватки. Максим сидел на краю кровати, вглядываясь в голографическое изображение своего финального противника. Лунный свет, проникающий через окно, придавал комнате призрачное сияние, усиливая ощущение нереальности происходящего. «Эмили Чен», — пробормотал он, изучая данные девушки. «Невероятные показатели синхронизации, уникальные способности и ни одной явной слабости». «Она действительно впечатляет», — согласилась Рен. «Ее и, Нова, обладает какой-то особой формой предвидения. Они почти всегда на шаг впереди своих противников». Максим провел рукой по волосам, чувствуя нарастающее напряжение. «Как нам победить кого-то, кто, кажется, всегда знает, что произойдет дальше?» «Не забывай, партнер, у нас тоже есть пара козырей в рукаве», — напомнила Рен. «Наша способность быстро адаптироваться и твое нестандартное мышление уже не раз нас выручали». Максим кивнул, но тревога не отпускала его. Он встал и подошел к окну, Глядя на ночной город, мысли о предстоящем финале смешивались с беспокойством о пропавшем Зике. «Знаешь, Рен, — тихо сказал он, — иногда мне кажется, что мы упускаем что-то важное, словно ответ прямо перед нами, но мы не можем его увидеть». «Понимаю твои чувства», — отозвалась Рен, — «но не позволяй этому отвлекать тебя от главной цели. Сейчас наш приоритет — финал. Победа даст нам больше возможностей для поисков Зика». Максим вздохнул и вернулся к голографическому изображению Эмили. «Ты права, давай еще раз проанализируем ее бои. Должен же быть какой-то способ преодолеть ее предвидение». Внезапно его осенило. «Подожди-ка, Рен, а что если мы попробуем использовать технику блокировки предвидения, как это делала Лия во время наших спаррингов?» «Интересная мысль», — отозвалась Рен, — «но ты же помнишь, насколько это сложная техника. Мы не успеем освоить ее до завтрашнего боя». Максим почувствовал, как его охватывает возбуждение. «Да, но что если мы подойдем к этому иначе? У нас теперь есть доступ к гораздо большим вычислительным мощностям благодаря нашим предыдущим победам. Ты предлагаешь использовать эти ресурсы для симуляции техники блокировки?» В голосе Рен послышалось любопытство. «Не совсем». Максим начал расхаживать по комнате, развивая свою идею. «Что если мы используем наши новые вычислительные мощности, чтобы в критический момент боя создать своего рода помехи? Что-то, что сможет на короткое время нарушить способность Эмили к предвидению». «Это может сработать», — задумчиво произнесла Рен. «Но это будет очень рискованно. Мы не сможем протестировать эту технику заранее, и у нас будет только один шанс использовать ее в бою». Максим кивнул, чувствуя, как адреналин пульсирует в его венах. «Я знаю, но это может быть нашим единственным шансом против ее невероятных способностей». «Хорошо», — согласилась Рен после короткой паузы. «Я начну работу над алгоритмом прямо сейчас. Но помни, Максим, мы должны выбрать идеальный момент для его применения. Слишком рано, и Эмили сможет адаптироваться. Слишком поздно, и это может не иметь значения». «Понимаю», — сказал Максим, садясь обратно на кровать. «Нам нужно будет действовать интуитивно, ловить тот самый момент». Они погрузились в работу, обсуждая детали плана и разрабатывая стратегию боя. Время летело незаметно, и лишь когда первые лучи солнца начали пробиваться сквозь окно, Максим понял, как поздно уже стало. Внезапно Максим вспомнил еще об одном важном деле. Он глубоко вздохнул и активировал свой коммуникатор, связываясь с Алом. «Несмотря на поздний час», — друг ответил почти мгновенно. «Мак, что случилось?» Голос Алла звучал обеспокоенно. «Прости, что разбудил», — начал Максим. «У меня есть идея насчет завтрашнего финала. Я хочу сделать еще одну ставку». «Ва-банк». На другом конце линии повисла напряженная тишина. «Ва-банк?» — переспросил Алл с явным недоверием в голосе. «Мак, ты с ума сошел? Это же все наши ресурсы». Максим сжал кулак, чувствуя, как адреналин пульсирует в венах. «Послушай, Ал, я знаю, это звучит безумно, но подумай, когда еще у нас будет такой шанс? Если мы выиграем, мы получим доступ к таким вычислительным мощностям, о которых раньше могли только мечтать. А если проиграем?» — в голосе Алла слышалось беспокойство. «Мак, мы потеряем все, что заработали, все наши планы». «Я понимаю риск», — перебил его Максим, — «но я чувствую, что это наш единственный шанс не только выиграть турнир». Но и он на мгновение запнулся. «Найти Зика и раскрыть все тайны, с которыми мы столкнулись». Ал глубоко вздохнул. «Ты действительно веришь, что сможешь победить Эмили, ее способности?» «У меня есть план», — твердо сказал Максим. «Я не могу рассказать все детали, но поверь мне, у нас есть шанс». Наступила долгая пауза. Наконец Ал заговорил, его голос звучал решительно. «Знаешь что, Мак, я с тобой. Ты всегда был немного сумасшедшим, но именно это и делает тебя особенным. Если ты чувствуешь, что это правильный путь, я поддержу тебя». Максим почувствовал, как волна облегчения и благодарности накрывает его. «Спасибо, Ал. Твоя поддержка, она значит для меня больше, чем ты можешь представить». «Для чего еще нужны друзья?» — усмехнулся Ал. «Кроме того, твоя интуиция уже не раз нас выручала. Может, в тебе есть что-то особенное, чего мы пока не понимаем». Максим сдержал улыбку, думая о том, насколько прав его друг, сам того не зная. «Может быть», — просто ответил он. «Ладно», — сказал Ал, и в его голосе появились деловые нотки. «Давай обсудим детали. Я помогу оформить ставку через свои каналы, чтобы не привлекать лишнего внимания. Но, Мак, ты уверен, что готов рискнуть всем?» «Уверен», – твердо ответил Максим. «Иногда нужно рискнуть всем, чтобы получить шанс на что-то большее». Они провели еще несколько минут, обсуждая технические аспекты ставки. Когда все было улажено, Ал внезапно сказал: «Эй, Мак, удачи завтра. Я знаю, ты справишься». «Спасибо, друг», – искренне ответил Максим. «Твоя вера в меня это многое значит». Закончив разговор, Максим почувствовал, как его переполняет смесь волнения, страха и решимости. Теперь на кону стояло абсолютно все, но он знал, что это единственный путь вперед. «Что ж», — сказал он, ложась на кровать, — «завтра нас ждет решающий день. У нас есть план, есть стратегия, и есть наш секретный козырь. И у нас есть наше партнерство», — добавила Рен. «Вместе мы справимся с любым вызовом». Максим улыбнулся, чувствуя, как усталость наконец начинает брать свое. Засыпая, он думал о предстоящем поединке с Эмили, о рискованном плане с блокировкой предвидения, о пропавшем Зике и о тех тайнах, которые им еще предстоит раскрыть. Но какими бы ни были трудности, он знал, что вместе с Рен они готовы встретить их лицом к лицу. Арена гудела от напряжения. Тысячи глаз были прикованы к двум фигурам, кружившим друг вокруг друга в смертельном танце. Максим чувствовал, как каждый нерв в его теле звенит от адреналина. Эмили двигалась с грацией хищника, ее глаза сверкали неестественным блеском, явный признак глубокой синхронизации с ее и новой. Каждое движение Максима она, казалось, предвидела за долю секунды до его выполнения. «Сейчас», — внезапно скомандовала Рен. Момент идеальный. Максим не колебался. Он активировал подготовленный алгоритм, направляя всю мощь их недавно полученных вычислительных ресурсов на создание помех в синхронизации Эмили и Новы. На мгновение глаза Эмили расширились от удивления, и Максим ринулся вперед, готовый воспользоваться этим кратким мигом слабости. Его кулак уже был в сантиметрах от цели, когда Эмили растаяла в воздухе, словно мираж, и в следующую секунду Максим почувствовал сильный удар в спину. Он покатился по земле, едва успевая уклоняться от града ударов. Она адаптировалась. В голосе Рен звучало неверие. «Каким-то образом она преодолела наши помехи». Максим с трудом поднялся на ноги, тяжело дыша. Эмили стояла в нескольких метрах от него, ее взгляд был сосредоточен и напряжен. «Впечатляюще, Максим», — сказала она, и в ее голосе слышалось искреннее уважение. «Мы не ожидали такого хода, но Нова умеет адаптироваться на лету». Максим почувствовал, как его сердце забилось чаще. Их козырь сработал, но лишь частично. Эмили каким-то образом смогла преодолеть созданные ими помехи. «Макс, она действительно невероятна», — в голосе Рен слышалось восхищение, смешанное с тревогой. «Ее способность к адаптации превосходит все, с чем мы сталкивались раньше». Арена вокруг них начала трансформироваться. Земля под ногами превратилась в зыбучий песок, а воздух наполнился электрическими разрядами. Эмили, несмотря на недавнее замешательство, быстро приспосабливалась к изменениям. Она двигалась через опасный ландшафт с растущей уверенностью. Максим отпрыгнул в сторону, едва уворачиваясь от электрического разряда. Его мысли лихорадочно метались в поисках решения. Он знал, что на кону стоит не только победа в турнире, но и все их будущее, возможность найти Зика, раскрыть тайны этого мира. «Максим», — вдруг сказала Рен, и в ее голосе появились новые нотки. «У нас остался только один выход». Он понял, о чем она говорит, еще до того, как она закончила мысль. Это было рискованно, возможно, даже безумно, но выбора не оставалось. «Ты уверена?» — спросил он вслух, уклоняясь от очередной атаки Эмили. «Нет», — честно ответила Рен, — «но это наш единственный шанс». Максим глубоко вздохнул, чувствуя, как время словно замедляется вокруг него. Он знал, что то, что они собирались сделать, может навсегда изменить его, но цена поражения была слишком высока. «Хорошо», — сказал он, — «давай сделаем это». Максим закрыл глаза, отключаясь от хаоса арены вокруг него. Он чувствовал, как Рен приближается к нему, словно волна, готовая захлестнуть его сознание. Вместо того, чтобы сопротивляться, как он делал раньше, боясь потерять себя, Максим полностью открылся навстречу своему и мир вокруг исчез. Максим почувствовал, как его сознание расширяется, заполняя пространство, которое раньше казалось бесконечным. Данные, алгоритмы, симуляции, все это слилось в единый поток информации, который он мог читать так же легко, как дышать. Когда Максим открыл глаза, мир вокруг изменился. Он видел не только физические объекты, но и потоки данных, пронизывающие арену. Движения Эмили, казавшиеся раньше молниеносными, теперь выглядели замедленными. Это было уже не просто сознание Максима или Рен. Их слияние породило нечто новое, обладающее знаниями и опытом обоих, но при этом уникальное и целостное. Эмили замерла, ее глаза расширились от удивления и страха, она чувствовала колоссальное изменение в своем противнике, и впервые за весь бой на ее лице появилось выражение неуверенности. Максим двинулся вперед, и теперь уже Эмили с трудом успевала реагировать на его атаки. Каждое движение было идеально синхронизировано с изменениями арены, каждый удар находил цель с хирургической точностью. Толпа на трибунах замерла, затаив дыхание. Никто не мог поверить в происходящее, аутсайдер, которого многие считали везунчиком, внезапно демонстрировал уровень мастерства, который казался почти нечеловеческим. Финальная комбинация ударов застала Эмили врасплох. Она попыталась блокировать, но Максим предвидел ее движение и изменил траекторию в последний момент. Эмили покачнулась и упала на одно колено, тяжело дыша. «Победа присуждается Максиму Вэю», — прогремел голос судьи, и арена взорвалась оглушительными аплодисментами. Но Максим не чувствовал радости победы. Он ощущал замешательство. Почему он должен вернуться к прежнему состоянию? Разделиться на себя и Рен — это казалось нелогичным, неправильным. Воспоминания о прошлой жизни хлынули потоком, его семья, друзья, весь путь, который он прошел. Но также были там и воспоминания о Рен, ее стремления и цели. Максим колебался, не зная, какой путь выбрать. Внезапно он почувствовал, как физическое тело начинает слабеть. Мышцы дрожали от перенапряжения, в глазах темнело. Это человеческое тело не могло долго выдерживать такой уровень синхронизации. Именно это бессилие плоти, в сочетании с яркими воспоминаниями о прошлой жизни, удержало Максима от падения в небытие. Он понял, что должен вернуться, разделиться, чтобы выжить и продолжить свой путь. С огромным усилием воли Максим начал процесс разделения. Он чувствовал, как его сознание отделяется от Рен, возвращаясь в привычные границы. Это было болезненно, словно части его самого отрывали силой. Внезапно мир вокруг начал расплываться. Максим почувствовал, как его ноги подкашиваются, а сознание ускользает. Последнее, что он услышал, был обеспокоенный голос комментатора и нарастающий гул толпы. Затем все погрузилось во тьму. Максим медленно открыл глаза, щурясь от яркого света. Он лежал на мягкой кровати, окруженный тихим гудением медицинского оборудования. Голова раскалывалась, а тело ощущалось неимоверно тяжелым. «Рен», — мысленно позвал он, но ответа не последовало. Вместо привычного присутствия и в его сознании была лишь пустота. Паника начала нарастать в груди Максима. Внезапно дверь палаты распахнулась, и внутрь ворвался Ал. Его лицо сияло от радости, но мгновенно изменилось, когда он увидел выражение лица друга. «Мак, ты очнулся. Ты даже не представляешь, что тут твори», — Ал осекся, заметив панику в глазах Максима. «Что случилось, Рен?» — хрипло произнес Максим. «Я не чувствую ее. Что-то случилось во время финального боя». Улыбка Алла померкла, сменившись обеспокоенным выражением. «Черт, я не знал. Врачи говорили что-то о нестандартных показателях твоего импланта, но я думал, это из-за перенапряжения». Максим попытался сесть, но тело отказывалось слушаться. «Нам нужно что-то сделать. Рен, она часть меня. Я не могу ее потерять». Ал положил руку на плечо друга, пытаясь успокоить его. «Эй, не паникуй раньше времени. Мы разберемся с этим, хорошо? У нас теперь есть ресурсы, возможности. Мы найдем способ помочь Рен». Максим глубоко вздохнул, пытаясь собраться с мыслями. Он знал, что Ал прав, паника сейчас не поможет, но ощущение потери было настолько сильным, что казалось почти физическим. «Ты прав», — наконец сказал он. «Расскажи мне, что происходит, что я пропустил». Ал присел на край кровати, его глаза снова загорелись энтузиазмом. «О, друг, ты даже не представляешь. Твоя победа — это просто невероятно. Все только о ней и говорят. И наша ставка. Мак, мы сорвали банк». Несмотря на тревогу за Рен, Максим почувствовал, как в нем просыпается любопытство. «Расскажи подробнее», — попросил он, готовясь услышать о последствиях своего рискованного шага и победы, которая, казалось, изменила все. Максим сидел на краю больничной койки, рассеянно глядя в окно на футуристический пейзаж города. Несмотря на триумф в соревнованиях и последовавший за ним шквал внимания, он чувствовал себя опустошенным. Пустота в его сознании, где раньше всегда присутствовала Рен, казалась невыносимой. «Мак, ты меня слушаешь?» Голос Алла вырвал его из задумчивости. Максим моргнул, возвращаясь к реальности. «Прости, я задумался». Алл вздохнул, его лицо выражало смесь восторга и беспокойства. «Я понимаю, но ты должен знать, что происходит. Твоя победа перевернула весь рейтинг. Наши ставки принесли нам огромные вычислительные мощности. Мы теперь можем. Какой в этом смысл без Рен?» Перебил его Максим, чувствуя, как горечь поднимается к горлу. Алл замолчал, явно не зная, что сказать. В этот момент дверь палаты открылась, и вошла Лия. Ее обычно холодное выражение лица сменилось на что-то, похожее на сочувствие. «Максим», — начала она, осторожно подбирая слова, — «я слышала о проблемах с твоим и. Мой отец может предоставить лучших специалистов для диагностики». Максим почувствовал проблеск надежды. «Правда, это было бы невероятно». Следующие несколько дней прошли как в тумане. Максим встречался с лучшими экспертами по ИИ, проходил бесчисленные тесты и обследования. Но каждый раз результат был один и тот же, никто не мог объяснить, что случилось с Рен. «Мне жаль, но мы не можем обнаружить никаких аномалий в работе вашего импланта», сказал очередной специалист, качая головой. «Возможно, проблема в самом ядре ИИ, но мы не можем получить к нему доступ без риска повреждения». Максим чувствовал, как отчаяние сменяется решимостью. Он понял, что если хочет вернуть Рен, придется действовать самому. Поздно ночью, когда школа опустела, Максим пробрался в лабораторию квантовых вычислений. Используя свой новый уровень доступа, он активировал оборудование и начал сложный процесс анализа ядра Рен. К своему удивлению, Максим обнаружил, что анализ дается ему с неожиданной легкостью. Строки кода и квантовые алгоритмы, которые должны были быть непостижимо сложными, казались ему почти знакомыми. Его опыт программирования из прошлой жизни, смешанный с новыми знаниями, полученными в этом мире, создавал уникальную перспективу. Часы летели незаметно, пока Максим погружался все глубже в структуру ИИ. Он не просто исследовал код, он начинал понимать саму суть архитектуры искусственного интеллекта. Перед его внутренним взором разворачивалась разветвленная сеть взаимосвязей, напоминающая нейронную сеть человеческого мозга, но гораздо более сложная и многомерная. Внезапно Максим заметил аномалию, небольшое нарушение в базовом алгоритме Рен. Но это была не просто ошибка. Исследуя дальше, он понял, что это был своего рода замок, блокирующий сознание Рен. С растущим волнением Максим продолжил исследование. Он обнаружил не только проблему в функционировании сознания Рен, но и увидел знакомую структуру, то самое место для нового слота мутаций, которое они создали во время погружения в ванну на испытании вычислительных мощностей. Теперь это пространство было неотъемлемой частью структуры ядра Рен, ожидая активации и наполнения новыми возможностями. Чем дольше Максим работал, тем больше понимал истинную природу мутации. Это были не просто случайные изменения в коде, а сложные адаптивные механизмы, позволяющие и эволюционировать и расти. Каждая мутация была как новый нейронный путь, открывающий новые возможности для развития искусственного интеллекта. Максим чувствовал, как его собственное сознание расширяется от этого нового понимания. Он видел связи между различными компонентами и понимал, как они взаимодействуют и влияют друг на друга. Это было похоже на то, как если бы он внезапно научился читать совершенно новый язык, язык самого искусственного интеллекта. С колотящимся сердцем он начал процесс исправления. Каждое изменение теперь было не просто техническим действием, а частью более глубокого процесса исцеления и роста. Максим работал с осторожностью хирурга, удаляя блокировку и одновременно подготавливая пространство нового слота для активации. Наконец, после нескольких напряженных часов, Максим завершил последнее изменение. Он глубоко вздохнул и активировал обновленное ядро. Секунды тянулись как вечность. Максим закрыл глаза, чувствуя, как его сердце бьется в унисон с пульсацией квантовых процессоров. «Максим», знакомый голос прозвучал в его голове, и сердце Максима пропустило удар. «Рен», мысленно позвал он, боясь поверить. «Что случилось? Я чувствую значительные изменения». Голос Рен звучал удивленно и немного настороженно. Облегчение нахлынуло на Максима волной, и он почувствовал, как напряжение последних дней отпускает его. «Добро пожаловать обратно, партнер», — подумал он, улыбаясь. «Нам нужно много о чем поговорить». Рен молчала несколько секунд, явно анализируя ситуацию. «Ты изменил мое ядро», — наконец сказала она, и в ее голосе Максим услышал смесь удивления и уважения. Как это возможно? И этот слот для новой мутации он стал совершенно другим. Я сам не до конца понимаю, честно ответил Максим. Но кажется, я начинаю видеть картину в целом. И да, Рен тот слот, который мы создали во время испытания, теперь стал намного совершеннее. Мутация, которая появится в нем, будет не просто уникальной, ее ценность будет на порядок выше, чем могла бы быть раньше. Невероятно, произнесла Рен, и Максим почувствовал, как ее сознание исследует новые возможности. Максим, ты понимаешь, что это значит? Мы не просто можем развиваться быстрее, мы можем достичь уровня, о котором другие и даже не мечтают. Пока Максим объяснял Рен все, что произошло и что он обнаружил, он понимал, что их отношения изменились навсегда. Они прошли через испытание, которое не только сделало их связь крепче, но и открыло совершенно новые горизонты для их развития. «Нам нужно быть очень осторожными с этим новым потенциалом», – предупредила Рен. «Такой уровень развития может привлечь нежелательное внимание». Максим кивнул, соглашаясь. «Ты права, мы будем действовать осмотрительно. Но все же, Рен, я не могу не думать о том, как это может помочь нам в поисках Зика и раскрытии тайн этого мира». Покидая лабораторию на рассвете, Максим чувствовал себя не просто обновленным, а трансформированным. Впереди их ждали не только новые вызовы, поиски Зика, раскрытие тайн этого мира, но и беспрецедентные возможности для роста и открытий. Выйдя из школы, Максим почувствовал, как усталость наконец-то настигла его. После бессонной ночи, проведенной в напряженной работе, все, о чем он мог думать, это о мягкой подушке и нескольких часах спокойного сна. «Эй, партнер, я понимаю, что ты устал, но у меня есть кое-что интересное», — внезапно раздался в его голове голос Рен, в котором слышалось едва сдерживаемое возбуждение. «Рен, ты же только что очнулась, откуда у тебя уже что-то интересное?» — мысленно ответил Максим, сдерживая зевок. «Ох, Максим, ты недооцениваешь мои возможности», — в голосе Рен появились нотки самодовольства. «Пока мы шли домой, я успела воспользоваться новыми вычислительными мощностями и доступом к базам данных. И то, что я нашла, это стоит твоего внимания». Максим почувствовал, как усталость отступает перед нарастающим любопытством. «И что же ты нашла?» «Ну, например, информацию о тайной лаборатории под школой, странных экспериментах, которые там проводятся, и, возможно, зацепки о причине исчезновения Зика». В голосе Рен появились игривые нотки. Сон как рукой сняло. Максим резко остановился посреди улицы, не обращая внимания на удивленные взгляды прохожих. «Рен, ты это серьезно?» — мысленно спросил он, чувствуя, как сердце начинает биться чаще. «Абсолютно», — ответила Рен. «И это только начало. Так что, может, все-таки отложим сон?» Максим глубоко вздохнул, чувствуя, как адреналин начинает пульсировать в его венах. Усталость была забыта, уступив место решимости и жажде действий. «Хорошо, Рен», — сказал он, ускоряя шаг в сторону дома. «Давай посмотрим, что ты нашла. Похоже, наше расследование только начинается». С этими словами Максим почти бегом устремился домой, понимая, что впереди его ждут новые тайны и открытия, которые могут изменить все, что он думал, что знает об этом мире. Усталость могла подождать, сейчас было время для действий. Глава 13. Новые горизонты. Солнце едва показалось из-за горизонта, когда Максим постучал в дверь дома Алла. Несмотря на ранний час, его переполняла энергия. Рен непрерывно анализировала данные, которые они получили, и каждая новая деталь только усиливала их решимость действовать. Дверь открылась, являя заспанного Алла в пижаме с изображением квантовых частиц. «Мак, что случилось?» — пробормотал он, протирая глаза. Максим ворвался в дом, едва сдерживая возбуждение. «Алл, у нас прорыв, нужно поговорить». Через несколько минут они сидели на кухне. Алл, все еще сонный, но уже заинтригованный, внимательно слушал, пока Максим рассказывал о событиях прошедшей ночи. «Погоди», — прервал его Алл, когда Максим дошел до части о тайной лаборатории. «Ты хочешь сказать, что прямо под нашей школой происходит что-то нелегальное?» Максим кивнул. «Похоже на то, и есть вероятность, что это связано с исчезновением Зика». Алл нахмурился. «Но как Рен вообще получила доступ к такой информации?» «Наши новые вычислительные мощности», — объяснил Максим. «Благодаря победе в турнире и твоим ставкам», — он бросил на друга многозначительный взгляд, — «у нас теперь есть доступ к гораздо большему объему данных». Алл слегка смутился, но быстро вернулся к теме разговора. «И что ты планируешь делать с этой информацией?» Максим сделал глубокий вдох. «Мы собираемся исследовать эту лабораторию, но мне нужна твоя помощь, Ал». Максим положил руку на плечо друга. «Я понимаю твои опасения, Ал, но подумай, если мы сможем раскрыть эту тайну, мы не только найдем Зика, но и, возможно, поймем, что на самом деле происходит в нашем мире». Ал нерешительно продолжил. «Мак, ты же знаешь, я всегда готов тебя поддержать, но это звучит по-настоящему опасно. Мы ведь просто школьники. Что мы можем сделать против кем бы они ни были?» Максим сжал плечо друга. «Помнишь, сколько всего мы уже пережили вместе? Мы всегда были рядом, преодолевали все трудности. Это просто еще одно испытание, Ал. И Зик он наш друг. Мы не можем его бросить». Глаза Алла смягчились при упоминании их долгой дружбы. «Ты прав, Мак. Зик всегда был рядом с нами. Я просто боюсь, что мы можем связаться с чем-то, что нам не по зубам. Я тоже боюсь», честно признался Максим. «Но вместе мы сильнее. Твоя поддержка, твоя способность всегда находить оптимистичный взгляд на вещи – это именно то, что мне нужно сейчас». Ал глубоко вздохнул, затем кивнул. Его лицо приобрело решительное выражение. «Хорошо, Мак, я с тобой. Ради Зика и ради нас. Что я могу сделать?» Максим почувствовал, как волна благодарности накрывает его. «Спасибо, Ал. Твоя поддержка значит для меня больше, чем ты можешь представить. Нам нужно собрать больше информации. Может, ты сможешь поспрашивать у других ребят, не заметил ли кто-нибудь чего-то необычного в последнее время?» «Конечно», кивнул Ал. «Я могу быть очень ненавязчивым, когда нужно. Никто и не заподозрит, что мы что-то расследуем». «Отлично», Максим улыбнулся. «Будем действовать осторожно, шаг за шагом. Вместе мы сможем во всем разобраться». «Максим», вдруг вмешалась Рен, «у меня есть идея. С опытом проникновения в городское облако и нашими новыми вычислительными мощностями, мы могли бы попробовать аккуратно взломать системы школы. Это рискованно, но может дать нам доступ к критически важной информации». Максим на мгновение задумался. «А что если мы сначала вернемся к городскому облаку и попробуем полностью его взломать? Это может дать нам еще больше возможностей». Рен замолчала, обдумывая предложение. «В этом есть смысл», наконец ответила она. «Если мы получим незаметный доступ к городскому облаку, это действительно значительно расширит наши возможности. Однако есть риск. После нашей прошлой попытки они могли усилить меры безопасности». «Это верно», мысленно согласился Максим. «Но, возможно, именно поэтому они и не ожидают повторной попытки так скоро. Плюс, теперь у нас больше ресурсов». «Хорошо», решила Рен. «Давай попробуем. Но нужно быть предельно осторожными». Максим кивнул и повернулся к Аллу. «Ал, есть идея, но она еще рискованнее». Глаза Алла расширились от удивления и тревоги, когда Максим объяснил план по взлому городского облака. «Мак, это уже серьезно. Если нас поймают...» «Я знаю», кивнул Максим. «Но Рен уверена, что с нашими новыми ресурсами мы сможем сделать это незаметно. Что скажешь?» Ал закусил губу, явно борясь с внутренними сомнениями. «Я доверяю тебе, Мак. Если ты считаешь, что это необходимо, я поддержу тебя. Но давай будем предельно осторожны». «Хорошо, обещаю», серьезно ответил Максим. «Мы не будем рисковать без необходимости. Спасибо, что веришь в меня, Ал». Когда Максим уходил, первые лучи солнца уже окрасили небо в нежно-розовые тона. Он чувствовал, как внутри него растет волнение. Они стояли на пороге чего-то большого, и хотя путь впереди был неясен и, возможно, опасен, Максим был готов встретить любые вызовы. «Ты понимаешь, что мы вступаем на опасную территорию?» – спросила Рен, когда они шли домой. «Да», – мысленно ответил Максим, – «но у нас нет выбора. Если мы хотим найти Зика и докопаться до истины, мы должны рискнуть». «Согласна», – в голосе Рен слышалось одобрение. «Просто помни, мы должны быть умнее и быстрее наших противников, кем бы они ни были». Максим кивнул, чувствуя, как решимость наполняет каждую клетку его тела. Впереди их ждали новые испытания, но вместе с Рен и Аллом он был уверен, что они смогут преодолеть любые препятствия. Вернувшись домой, Максим сел за свой компьютер и начал разрабатывать план проникновения в городское облако. Он знал, что это будет непросто, но был полон решимости раскрыть все, что скрывалось под глянцевой поверхностью их общества. Лия стояла у огромного панорамного окна в своей комнате на 247-м этаже. С такой высоты город казался причудливой мозаикой из светящихся линий и парящих платформ. Ее пальцы легко касались прохладного стекла, оставляя едва заметные следы. «Ты прекрасно справилась с предыдущими этапами», – произнесла Прима. «Особенно впечатляющими были твои результаты в квантовом программировании». Лия слабо улыбнулась, вспоминая, как во время решения особенно сложных задач ей казалось, что она слышит спокойный, уверенный голос Максима, объясняющий очередной алгоритм. Его методика преподавания, такая отличная от всего, к чему она привыкла, помогла ей увидеть квантовое программирование в совершенно новом свете. «Знаешь, Прима», — тихо произнесла Лия, — «я никогда не думала, что кто-то из обычных людей может настолько хорошо разбираться в таких сложных материях». «Максим действительно необычный», — согласилась Прима. «Его подход к обучению весьма нестандартен, но эффективен. Хотя я все еще считаю, что нам стоит быть осторожнее в общении с ним». Ли отвернулась от окна и подошла к своему рабочему столу, где голографический дисплей показывал результаты последних испытаний. Ее имя находилось в верхней части списка, что было неожиданностью для многих. Дверь в комнату открылась без стука, только члены семьи имели такой уровень доступа. На пороге стояла ее мать, Эйлора, величественная и холодная, как арктический ветер. «Лия», — произнесла она, входя в комнату, — «твои результаты приемлемы, но завтрашний этап определит все». «Да, мама», — ответила Лия, выпрямляя спину. «Я готова». Эйлора подошла ближе, ее движения были плавными и выверенными. «Зара отметила твой прогресс в тренировках. Завтра ты должна показать, что достойно представлять наш род». Лия почувствовала, как напрягаются мышцы вдоль позвоночника. «Конечно, мама, я не подведу семью». «Хорошо», — Эйлора направилась к выходу, но остановилась у двери. «И, Лия, я слышала о твоем сотрудничестве с этим мальчиком, Максимом. Надеюсь, ты помнишь о своем положении». Когда дверь за матерью закрылась, Лия позволила себе медленно опуститься в кресло. Завтра ей предстояло участвовать в испытании, которая определит ее будущее в семье и обществе. «Нам нужно отдохнуть перед завтрашним днем», – мягко напомнила Прима. «Может быть, небольшая медитация в виртуальном пространстве?» «Нет», – Лия решительно поднялась. «Сначала мы проведем последнюю тренировку. Я хочу быть абсолютно уверенной в своих силах завтра». Она направилась в тренировочный зал, занимавший отдельное крыло их пентхауса. Пространство мгновенно ожило, наполняясь голографическими проекциями и силовыми полями. Сквозь прозрачный потолок виднелись звезды, на такой высоте даже городские огни не могли затмить их сияние. «Ты уверена?» – с беспокойством спросила Прима. «Твой уровень адреналина повышен, это может помешать эффективной тренировке. Именно поэтому мы и должны тренироваться сейчас», – ответила Лия, принимая боевую стойку. «Завтра я буду чувствовать то же самое. Лучше научиться справляться с этим сейчас». Следующий час Лия провела в интенсивной тренировке, оттачивая каждое движение до совершенства. Ее тело двигалось словно в танце, легко уклоняясь от атак голографических противников и нанося точные удары в ответ. На такой высоте, среди облаков, казалось, что она тренируется на границе между землей и небом. Позже, лежа в своей кровати, Лия смотрела сквозь прозрачный потолок на ночное небо. Она знала, что завтрашнее испытание будет серьезнее всего, с чем ей приходилось сталкиваться раньше. Но впервые в жизни она чувствовала себя по-настоящему готовой к вызову. «Прима», — прошептала она в темноту, — «как думаешь, мы справимся?» «Мы сделали все возможное для подготовки», — ответила Прима. «Теперь нужно просто верить в свои силы. Засыпай, завтра нам понадобится вся наша энергия». Лия закрыла глаза, позволяя усталости взять верх. Завтра ей предстояло доказать, что она достойна своего положения в обществе. И она была полна решимости преуспеть, несмотря ни на что. Максим стоял у фонтана в центральном парке, делая вид, что увлеченно ловит виртуальных существ в популярной AR-игре. Вокруг десятки таких же школьников размахивали руками, взаимодействуя с невидимыми объектами. «Идеальное прикрытие для того, что они собирались сделать. Удачное место», – прошептал он. «Прямой обзор на 3 центра обработки данных. И достаточно людей вокруг, чтобы затеряться в толпе», – согласилась Рен. «Начинаем», – Максим кивнул, продолжая делать характерные движения рукой, будто ловит что-то в воздухе. На самом деле его сознание уже погружалось в цифровое пространство городского облака. «Как думаешь, они действительно усилили защиту после прошлого раза?» «Несомненно. Но у нас теперь есть преимущество, доступ к большей вычислительной мощности после твоей победы в турнире. Их прошлая попытка закончилась, едва начавшись, Системы защиты мгновенно засекли вторжение. Сейчас все должно быть иначе. Первые уровни защиты поддались неожиданно легко. Рен методично взламывал один барьер за другим, пока они проникали все глубже в систему. Максим помогал ей анализировать структуру данных, выискивая потенциальные ловушки. «Постой!» – внезапно прервала его Рен. «Здесь кто-то есть!» Они затаились, наблюдая, как неизвестный хакер проникает в систему через соседний канал доступа. Его методы были изящны и эффективны, явно профессионал. «Может, стоит отступить?» – засомневался Максим. «Нет, это наш шанс», – возразила Рен. «Я могу создать маркер, небольшой фрагмент кода, который прикрепится к его цифровому следу. Если мы когда-нибудь столкнемся с ним в реальном мире, мы узнаем об этом».